Глава 20. Бой в горах. По всем раскладам группе Сергича не грозила эвакуация. Во всяком случае, не сегодняшней ночью. Группа свою задачу выполнила, довела разведданные о планах нападения на штаб Тито, обеспечила безопасность маршала, его штаба и советской военной миссии на маршруте. Генерал Корнеев и маршал Тито будут в баре через пару часов. Вроде можно отдыхать. Но не такие ребята у Сергича, чтобы сидеть сложа руки, когда враг на подступах к лагерю. Через 4-5 часов самолет вернется, а здесь еще остались генералы и офицеры Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии, советской и англо-американской миссии. После короткого совещания с разведчиками Сергич согласился помочь старому другу капитану Вуичу. Группа выдвигается в ущелье по горной дороге навстречу врагу, с тем, чтобы не дать ему возможности обнаружить посадочную площадку. Виктор двигался в темноте, ориентируясь на спины местных разведчиков, и ему подумалось, что они так похожи на нас, на наших партизан. Эти мужественные люди не сдались, когда их родина подверглась оккупации. И с первых же дней беспощадно боролись с врагами, как внешними, так и внутренними. В этой борьбе неорганизованные партизанские отряды закалились и стали настоящим регулярным войском. Они теперь не только подрывали поезда оккупантов или совершали нападения на солдат неприятеля, а освобождали города и села, проводили целые войсковые операции. Это было характерно и для партизанского движения Советского Союза. «Кажется, пришли!» Идущий впереди югославский разведчик показал рукой вниз. Там, в ущелье, при свете множества автомобильных фар, открывалась взгляду хаотичная деятельность людей в военной форме. Но эта хаотичность была кажущейся. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что все подчинены приказам офицеров, которые придавали целенаправленность действиям противника. Выгрузки людей, оружия и боеприпасов из машин, построению, проверке экипировки и постановке задач. Короткие негромкие окрики, все равно раздающиеся эхом среди гор, доносили до ушей наблюдателей, в том числе и Виктора, что гитлеровцы собираются действовать, не дожидаясь утра. Среди немецких солдат можно было заметить суетливо бегающую и заискивающе заглядывающую в глаза каждого немецкого офицера фигуру в гражданской одежде. Эта одежда выдавала присутствие местного жителя, скорее всего, проводника. Он то и дело показывал рукой в сторону дороги, откуда пришла группа Сергича с югославскими разведчиками. «Предатель», — сказал один из разведчиков и навел винтовку с оптическим прицелом, но его остановил капитан Сергич властным движением руки, опустив ствол оружия. «Тихо, не шуми. Капитан Вуич», — продолжил он, — «предлагаю отойти немного назад. Я видел в полукилометре отсюда узкую горловину ущелья. Пусть они втянутся туда. Другой дороги здесь нет?» «Нет другой дороги, только это. Тогда отступаем и приготовимся к встрече. И вызовите помощь. Мы своими силами с таким войском не справимся». Виктор еще раз глянул вниз. Действительно, гитлеровцев было много. Не меньше батальона или отдельного отряда. И не абы как обученные солдаты хорватских усташей или боснийских мусульман, а отборные головорезы из числа горных стрелков и парашютного батальона СС. Эти умеют воевать. Поэтому их не сможет задержать горстка разведчиков. Вернее, задержать сможет, но долго удерживать оборону. Вряд ли. Тем более Виктор обратил внимание, что во время выгрузки вооружения и боеприпасов были подготовлены минометы и фауст-патроны. 105-миллиметровые горные минометы, сказал Сергич по духам Виктора. Оказывается, он тоже смотрел в том же направлении, что и Кошелев. Чешские, грозное оружие, закидывает мину на расстояние больше километра. Ты заметил, сколько они их выгрузили, Виктор? 3 расчета. Надо что-то делать с ними, иначе нам будет тяжело. Фауст-патроны не в счет, они грозные только с виду. Сергич подумал несколько секунд и обратился к капитану Вуичу. ты нам выделишь своего снайпера для прикрытия?» «Конечно, дам», — ответил Вуич. «Сделаем так. Я со своей группой остаюсь здесь и отслеживаю перемещение минометных расчетов. А вы уходите к узкому месту ущелья и ждете помощь». Тут вмешался в разговор Горан. «Капитан Сергич, разрешите обратиться?» Капитан удивленно обернулся. «Что такое?» «Капитан Сергич, зачем здесь оставаться всей группе? Вы уходите, а мы с Виктором останемся. Тут достаточно двоих. А если еще и снайпер с нами, то...» Сергич прервал его. «Я понял. Приказывать не могу в данной ситуации. Виктор, не против?» «Нет, я не против. Только оставьте побольше гранат». «Хорошо, так и сделаем». Снайпера звали Петр. Был он немногословным, совсем юным, маленького роста. Казалось, что винтовка больше, чем хозяин. Когда Петр сидел на камне, то имел привычку держать оружие между ног, оптикой к себе, а ствол возвышался высоко над головой, как нечто инородное, чужое. Но это было только кажущееся впечатление. Петр свою винтовку любил и умело ею пользовался. Больше 50 подтвержденных ликвидаций врага, так сказал перед уходом Вуич. Гитлеровцы были как на ладони с того места, куда переместилась тройка бойцов. Вскоре приготовления немцев закончились, и они, выстроившись в колонну, отправились по маршруту пешком. Дальнейшее движение по дороге на технике не представлялось возможным. Везде валялись крупные камни, видимо, произошел камнепад, мешая проезду техники. На удачу Виктора с Гораном минометные расчеты тоже остались возле машин. Предполагалось, видимо, их задействовать как резерв. Кроме водителей, оставленных у своих машин, в лагере находились два пулеметчика. Один сидел в коляске мотоцикла. Второй пулемет был установлен на Кюбельвагене. Примечание. Кюбельваген — один из самых распространенных немецких автомобилей во время Второй мировой войны. Легкий многоцелевой заднеприводной Volkswagen 82. Конец примечания. Водители и пулеметчики проявили свойственную оставленным без присмотра беспечность, собрались возле одного из скрытых грузовиков, чтобы потравить байки. То и дело среди них раздавался хохот, а вот минометные расчеты в ожидании сидели у своих орудий. «Что делать будем, Горан?» — спросил Виктор. «Здесь их слишком много. Надо дождаться начала боя. Минометчиков обязательно вызовут, и во время их движения начнем действовать. Не дадим им развернуть минометы в боевое положение». «Легко сказать. Их в каждом расчете по 7 человек. Итого получается 21 на троих. Не многовато ли?» «А кто сказал, что их надо всех ликвидировать? Главное — уничтожить минометы». Тем временем гитлеровцы стали проявлять активность. Один из командиров минометного расчета прикрикнул на водителей и начал отдавать какие-то команды. Те быстро разошлись по своим местам. Несколько машин стали маневрировать, и друзья поняли, что немцы собираются растаскивать камни с дороги. Во время маневров автомобилей свет фар случайно упал на склон горы, откуда был образован камнепад. Виктор бросил взгляд туда и толкнул локтем Горана. «Смотри, что там? Горан, я, кажется, придумал». Друзья оставили Петера наблюдать за действиями гитлеровцев, а сами пошли к тому месту, что так заинтересовало Виктора. «Молодец», — сказал Горан, — «наблюдательный, настоящий разведчик». На крутом участке склона удивительным образом был образован завал, удерживаемый одним единственным камнем. Если дать импульс этому завалу камней, то они, скатившись вниз, полностью перекроют дорогу в ущелье. И тогда не только на технике, но и пешком трудно будет преодолеть этот участок. У Горана в вещмешке имелся запас 75-граммовых тротиловых шашек с детонационным шнуром, оставленный разведчиками Вуича. Связать их вместе и закрепить детонатор было минутным делом. Запалить шнуры решили с первыми выстрелами боя в ущелье. Горан остался у завала, а Виктор вернулся к снайперу и объяснил, где словами, где жестами, что планируется делать. Тот кивнул понятливо. Место, которое выбрали для наблюдения, отлично подходило и для ведения стрельбы. Гитлеровцы внизу, а они наверху, надежно укрытые за камнями. Виктор приготовил все гранаты, оставленные товарищами. Если прибавить к ним собственные две, то получается отличный арсенал. Главная цель — минометные расчеты. Примерно через полчаса ожидания раздались многократно усиленные эхом крики, выстрелы и взрывы. Разгорался ожидаемый бой. Гитлеровцы прекратили движение и тоже стали прислушиваться к звукам сражения. Для них стало полной неожиданностью, когда рядом на склоне сначала полыхнуло огнем, а вслед за ним раздался оглушительный взрыв. Виктору уже было понятно, что произойдет после взрыва, поэтому он сосредоточился на гитлеровцах, скомандовал «Огонь!» и бросил первую гранату. Таким образом, он метал гранаты, стараясь попасть поближе к минометам и пулеметам, а Петр мерно щелкал курком любимой винтовки, выцеливая врага при сполохах взрывов. Паника среди гитлеровцев стояла неимоверная, они так и не смогли организовать грамотную оборону, попрятались кто куда, изредка постреливая в сторону вспышек выстрелов снайпера. Но их огонь не достигал цели. Тут Виктор спохватился. Почему не слышно выстрелов Горана? Где Горец? Тело друга он обнаружил в 30 метрах от места взрыва. Горец лежал лицом вниз, сжимая в руке свой верный ППС-43. На затылке среди кучерявых волос виднелась ушибленная рваная рана. Рядом лежал окровавленный камень. Очевидно, Горан пострадал от взрыва. Не ожидал Горец, что за бугор долетят осколки камней, поэтому пошел спокойно к боевым друзьям. И в это время его догнал камень. Смерть всегда нелепа по своей сути. Особенно нелепой она кажется, когда теряешь близких людей, боевых товарищей, не от пули врага, а по их собственной ошибке. Гордый сын своего народа, выросший среди гор Кавказа, нашел свою смерть в горах Динары, связав свою судьбу с судьбой многострадального югославского народа. Не захотели горы отпускать Горана, оставили навсегда в своих каменных объятиях. Виктор с Петром похоронили горца в том же месте, где его настигла смерть, сложив могильный холм из камней. Уже второй, кто следующий? Такая предательская мысль возникла у Виктора, когда они снова вернулись на позицию. Гитлеровцы, успокоившись после временного прекращения огня, опять пришли в движение. Подогнали одну из исправных машин и в свете фар рассматривали горную дорогу. А ее завалило таким количеством камней, что нечего было и думать о расчистке. Теперь оставшиеся в лагере гитлеровцы надежно оторваны от основного отряда. А отряд, судя по звукам боя, основательно завяз в перешейке ущелья. Теперь им никто не поможет, тем более что минометчики остались не у дел. Во-первых, два из трех минометов повреждены взрывами. Во-вторых, нет возможности перебраться за каменный завал. Наверное, получится вести огонь с этой позиции. Но кто же им даст это сделать? Первая же попытка развернуть миномет для стрельбы была сорвана метким выстрелом Петра. Переговоры командира немецкого минометного расчета по рации дали понять Виктору, что основная группа просит огня. «Нет, я не могу вас поддержать огнем, гермайор. У меня погибло два минометных расчета. Партизаны не дают стрелять. Здесь кошмар. Нет, гермайор, гермайор, я не слышу». Громкие истеричные ответы гитлеровца раздавались в ущелье, и они были отчетливо слышны Виктору. Наводчик миномета убит. Одному без корректировщика огня, без наводчика, с этими олухами не справиться. На дороге образовался завал, ведут бой с крупными силами партизан. В подтверждении слова гитлеровца Виктор метнул гранату, стараясь попасть в оставленный открытым ящик с минами. И это ему удалось. Последняя фраза немца утонула в оглушительном взрыве от детонации боеприпасов. Взрыв был настолько мощный, что разметало все вокруг. Искорёжило несколько автомобилей, а сам миномет улетел в пропасть. Взрывная волна, осколки и камни прошли над головами Виктора с Петером. Их надежно защитил скальный выступ. Впрочем, подробно доложить об успешно проведенной операции удалым молодцам не довелось. Когда они вернулись к месту сбора группы, там уже вовсю готовились к возвращению. «А нам пора, Виктор», — сказал Сергич. «Товарищи сказали, что майор Шорников снова прилетел и забрал очередную партию пассажиров. Через час ждут самолеты союзников. Задела их слава советского пилота. Они уже на подлете. Приказано вылетать с ними». Тем временем бой продолжался, но было видно, что югославы завладели преимуществом и теснят гитлеровских горных стрелков. Все меньше и меньше огрызается враг, и помощи ему ждать неоткуда. Лишенные поддержки артиллерии благодаря умелым действиям Виктора и его товарищей, немцы теперь отступают. Капитан Вуич вызвался проводить своего русского друга. В сопровождении югославских разведчиков Сергич с Виктором пустились в путь до базы. По дороге Кошелев рассказал подробности гибели Горана. «Все будут представлены к наградам. Родина своих героев не забудет. Пусть я говорю напыщенно, но сейчас по-другому сказать нельзя. Мы люди военные, Виктор, всегда под смертью ходим. И один бог знает, что нас ждет впереди». А впереди их ждала засада. Но дозор югославских разведчиков заметил ее вовремя и ценой своей жизни спас остальных. Один из дозорных крикнул: «Засада, немцы!» и открыл стрельбу, но тут же был сражен ответным огнем врага. По всей видимости, застряв в ущелье, немцы решили отправить небольшой отряд на базу другим путем, чтобы любой ценой помешать эвакуации маршала. Но маршал в это время был уже в баре и поднимал бокал за мужественных советских пилотов. А гитлеровцы, охотники на Тито, вот они. Двое стоят с поднятыми руками, а остальные уничтожены после короткого и жестокого боя. Тут же валяется труп проводника. Петр подошел к его телу и плюнул: «Предатель!» Во время боя проводник сопротивлялся дольше всех, понимал, что в любом случае пощады не будет за его подлый поступок. Предателей никто не любит, и это закономерно. Во все времена и у всех народов самыми презираемыми людьми были предатели. Известно, что измена, предательство и подлость вечны и многолики, но в то же время однообразны. Мудрость народная гласит, что предают только свои. Наиболее известное предательство, как подлое явление, проявилось давно вместе с изменой Иуды Искариота. Действительно, любое коварство от врагов ожидаемо, а вот от близких. С ними все сложнее и больнее. Их измена бьет сильнее, а коварство ранит глубже. Что бы там ни было, но предатели всегда находят заслуженную кару. И этот, что валяется среди фашистов, уничтоженных огнем разведчиков, нашел смерть. А на что он надеялся? Что его побудило предать людей, которые взяли на себя ношу освобождения своей страны от врага? Страх? Жажда наживы или убеждение? Гитлеровская пропаганда подает предательство как высоконравственное деяние, ищет таких людей, поощряет и поддерживает. Но любой предатель устроен таким образом, что постоянно находит оправдание своей подлости. Кто предал одно знамя, может предать и другое. Кто отрекся от одного короля, способен отречься и от другого. Одинаково ненавистный и победителем, и побежденным, он всегда один против всех, — продекламировал Сергич. Не мои слова, а большого знатока человеческих душ Стефана Цвейга. Примечание. В конце 1920-х годов в Советском Союзе стало выходить собрание сочинений Стефана Цвейга. Он долгие годы был наиболее популярным и издаваемым австрийским писателем в СССР. Конец примечания. «Уяснить бы это тем, — сказал печально Виктор, — кто становится на путь предательства?» Когда Кошелев с товарищами прибыл на базу, на взлетно-посадочной полосе стояло два совершенно одинаковых самолета Си-47. На одном из них виднелись опознавательные знаки британских ВВС, а второй самолет был советский, краснозвездный. Виктор обратил внимание, что за погрузкой наблюдали местные партизаны разных возрастов. Среди них находился довольно пожилой черногорец. Он вызвался рассудить спорщиков, чей самолет лучше, советский или британский. Черногорий с важным видом измерил шагами размеры обоих самолетов, затем запалил свою трубку, попыхтел, выпуская густой ароматный дым, и заключил, что мастерство советского летчика выше, потому что его самолет на полметра длиннее, и поэтому посадить его в горах было труднее. Все согласились с его доводами. Виктор с Сергичем тихонько посмеялись и пошли на посадку в Си-47. Усталость и драматичные события прошедших дней давали о себе знать. Кошелев, как только взлетели, тут же уснул. Впрочем, он в полете всегда засыпал. Через час с небольшим они снова были в итальянском городе Бари.